3. Транспортник рокотал сквозь потоки теплого воздуха, поднимающиеся с поверхности Атлантической равнины, и от мощи реактивных двигателей в лишенных обшивки стенах грузового трюма скрипели и прогибались шпангоуты. Под его брюхом проносились размытые пейзажи безликой пустыни. С пылающего грунта, пытаясь ухватить воздушное судно, тянулись вверх вихри поднятого ветром ржавого песка. Давным-давно, тысячи лет назад, эта местность находилась глубоко под водами огромного океана, одного из многих, что простирались тогда на поверхности Терры. Сейчас от них осталось лишь считанное число небольших внутренних морей, вряд ли заслуживающих это название. Они мало чем отличались от пересыхающих озер грязи, окруженных перевалочными поселениями. Существенную часть обширных равнинных земель поглотили полчища городских застроек тронного мира. Однако, до сих пор оставались и огромные полосы ничейных и не признающих никаких законов пространств, которые разделяли предгорья, обтесанные давным-давно забытыми морями и каньоны, забитые остовами древних кораблей. На Терре осталось очень мало мест, которые все еще могли считаться по-настоящему дикими, и это было одно из них. Пилот летательного аппарата была глухой. Она лежала в изоляции носовой капсулы кабины, подключенная к летному креслу, которая преобразовывала ее нервные импульсы в мельчайшие изгибы концевых крылышек транспортника и выходную мощь его двигателей. Ход летательного аппарата, пересекающего бесплодные земли в направлении удаленного конгломерата городов, скучившихся вокруг пиков Айзорского хребта, был стремительным и равномерным. Пилот следовала накатанным маршрутом, знакомым многим пилотам-смельчакам. Те, кто предпочитал безопасность, летали гораздо выше, пользуясь официально одобренными воздушными коридорами, размеченными представителями Министорума и Адептус Терра. Но это стоило топлива и времени, и для тех пилотов, которые балансировали на грани криминала и имели крайне ограниченные резервы, более рискованный вариант иногда был предпочтительнее. Опасность исходила от ржавых бурь и ветров, но у нее были и более одушевленные источники. Помимо всего прочего, обширные моря барханов Атлантики служили домом бандитским шайкам и свирепым кланам собирателей рухляди. На первый взгляд груз, перевозимый летательным аппаратом, не представлял собой ничего особенного, но приглядевшись, можно было понять, что он был всего лишь довеском, придающим солидности притянутому за уши полетному плану транспортника. Настоящим багажом были два пассажира, настолько не похожие друг на друга, что было трудно поверить в то, что они оба были отряжены одной и той же организацией. Константин Вальдор сидел, скрестив ноги на палубе грузового трюма в зазоре между двумя кубическими контейнерами с очищенной водой. Его массивное тело скрывали бесформенные слои бурнуса, под которым прятался комплект сочлененных доспехов абляционного типа, не имеющих никакого отношения к искусно сделанной и величественной боевой экипировке кустодиев, которая была его обычным облачением. Броня, надетая на него сейчас, была примитивной и покрытой множеством вмятин и царапин от интенсивного использования. Растягиваемая литым телом Вальдора, она пыталась сохранить свою форму, как будто стараясь удержать его внутри себя. Рядом с ним лежали потрепанная дальнобойная лазерная винтовка, покрытая племенными рунами, технокочевников и рюкзак с комплектом исследователя, содержащий снаряжение для выживания и припасы, последний для видимости. Вальдор со своей улучшенной физиологией смог бы неделями жить на равнинах, довольствуясь слизываемыми с земли каплями росы и скудным мясом насекомых. Винтовке он, конечно же, смог бы найти применение. Все детали маскировки Вальдора должны были подтверждать невнятную легенду, которая не выстояла бы против углубленного анализа, на который хватило бы, чтобы он смог заниматься своими делами, не вызывая слишком много подозрений. Кустодий проделывал подобное уже много раз, в кровавых играх или в миссиях прочего назначения. Это ничем от них не отличалось, подумал он. На другом конце грузового трюма, на неудобном, тряпичном сидении, ходившем ходуном каждый раз, когда транспортник попадал в воздушную яму, сидел попутчик Вальдора, склонившийся вперед над своей правой рукой. На нем был такой же бурнус, как и у кустодия, и более мелкий человек был занят панелью с гололитическим текстом, которую проецировала обнимающая его запястье кибернетическая перчатка. Его внимание полностью и целиком поглощали образы в голограмматической матрице, которыми он манипулировал своей второй рукой. Его звали Фон Ториэль. Свет, исходящий от текста, рассвечивал бледную оливковую кожу и темные овалы глаз. Плотная копна дредов, покрывавших голову Ториэля, как могла, маскировала небольшие бронзовые выходные пазы на его затылке, на котором мерцали гнезда интерфейса, а также импланты памяти и датафилии. В отличие от когорт-механикум, которые охотно посвящали союзу плоти и машины все свои тела, аугментация Ториэля была умеренной и едва заметной. Вальдор изучал его через прикрытые веками глаза, тщательно заботясь об осторожности. Сигелит предоставил ему Ториэля таким образом, что стало ясно, он не позволит оспаривать свой выбор. Маленький человек был вкладом в отряд ликвидации со стороны достопочтенного Вануса, одним из самых передовых агентов клана, чья голова была доверху забита данными и желанием приносить пользу. Категорию людей типа Ториэля называли инфоцитами. По сути, это были вычислительные машины на основе человеческого организма, только стоящие на противоположном конце спектра по отношению к безмозглым органическим автоматам-сервиторам. Проницательность инфоцитов в вопросах стратегии и тактики не имела себе равных. Их существование утвердило позицию клана Ванус в качестве фракции Officio Assassinorum, занимающейся сбором разведданных. Говорили, что не было известно ни единого случая, когда инфоциты ошиблись бы в своем суждении. Впрочем, Вальдор считал, что последнее не сильно выходило за рамки дезинформации. Еще одной сильной стороны Ванус была фабрикация и распространение пропаганды. Кустодий увидел краем глаза движение камеры слежения, которая располагалась высоко наверху, на потолке грузового трюма. Еще до этого он заметил, что по его ощущениям она задержалась на нем дольше, чем ей полагалось. Сейчас же казалось, что внимание устройства полностью сосредоточилось на нем. Не поворачивая головы, Вальдор увидел, что Ториэль слегка сдвинулся, так что голоэкран был теперь закрыт его телом. Губы Кустодия скривились. Он стремительно вскочил на ноги и пересек небольшое расстояние между ними. Ториэль панически заметался, но Вальдор уже был рядом, хватая его за руку. Голоэкран показывал вид с точки зрения камеры, которая двигалась вслед за Кустодием. Его изображение окружал ореол потоков данных, передающих биологические характеристики и моторику тела. Ториэль каким-то образом вторгся в систему внутренней безопасности летательного аппарата и направил ее на удовлетворение собственного любопытства. «Не шпионь за мной», — сказал Вальдор инфоциту. «Я дорожу своим уединением». «Вы не можете меня винить», — выпалил Ториэль. «Мне было интересно, кто вы такой». Вальдор быстро обдумал это, все еще удерживая его в своем неподвижном захвате. Они молча погрузились на борт транспортника, и до этого момента ни один из них не произнес ни слова. Его не удивило, что второй человек позволил своей любознательности возобладать над осторожностью. Ториэль и ему подобные состоялись необработанной информацией в таких же взаимоотношениях, как человек с зависимостью, со своим избранным пороком. Идея новых данных приводила их в восторг, и они делали все возможное, чтобы заполучить их и усвоить. Он не мог вообразить, как это сочеталось с маниакальной потребностью Ассасинорум в практически полной секретности. Возможно, это до какой-то степени объяснялось специфическим характером клана Ванус и его агентов. «Но и кто я?» — требовательно спросил он. «Если я поймал тебя на том, что ты глазел на меня через эту камеру, тогда ты, конечно же, занимался как минимум тем же самым с тех пор, как мы покинули город Императора». «Пожалуйста, отпустите мою руку», — сказал Ториэль. «Вы делаете мне больно». «Еще нет», — сказал Вальдор, но тем не менее разомкнул захват. Через секунду инфоцит кивнул. «Вы Константин Вальдор, генерал-капитан Кустодианской гвардии. Предел погрешности менее 14%. Я вывел это благодаря анализу физиологических параметров и существующих записей, а также выборочных данных из прочих информационных потоков». Ториэль продемонстрировал ему вводные из самых разнообразных источников, такие как маршрутизация трафика, перечни продовольствия, закупаемого интендантским управлением дворца, траектории перемещения автоматов-уборщиков, файлы ремонтной документации из кузниц, чинивших роботов, которых Вальдор ломал во время утренних тренировок. Воину это казалось темным лесом, но инфоцит управлялся со всем этим с легкостью. «Это впечатляет», — высказался Вальдор. «Но я бы не сказал, что это работа ассасина». Лицо Ториэля затвердело. «Клан Ванус устранил многих врагов Империума. Мы делаем свою часть общего дела, так же, как и вы, генерал-капитан». Вальдор склонился к человеку, нависнув над ним. «И скольких врагов Империума убил ты, фон Ториэль?» Инфоцит помедлил, щуря глаза. «Таким образом, чтобы вы сочли это ликвидацией? Ни одного. Но я поспособствовал устранению ряда объектов. Например...» Сначала Вальдор подумал, что Ториэль откажется отвечать, но тут инфоцит начал говорить, быстро и резко, как будто выдавал скачанные данные. «Я предоставлю вам пример. Лорд-избранник Корлис Браганза из колонии Тритон-Б. Имя мне знакомо. Правонарушитель и уголовник. По сути, да. Благодаря отклонениям в поведении программного обеспечения, которые обнаружились в ходе рутинного информационного чёса, я выяснил, что он занимался присвоением имперских средств, и это было частью плана по финансированию акций против нескольких высокопоставленных членов Министорума. Он пытался создать опорную базу, чтобы влиять с ее помощью на колониальную политику Империума. Я внедрил материалы подстрекательного характера в личные хранилища данных Браганзы, тайно задействовав ничего не подозревавших людей. Итоговое обнаружение этих фальсификаций привело его к смерти от рук его же сообщников и, в свою очередь, к разоблачению личностей последних. Вальдор припомнил случившееся с Браганзой. Тот оказался втянут в дело о жестоком убийстве юной аристократки, и после того, как на свет выплыли железные доказательства, подтвердившие его вину, несмотря на все его заявления об обратном, электорат Тритона, в свое время проголосовавший за избрание Браганзы, в ярости обратился против него. Во время его транспортировки на кадрожный астероид произошел несчастный случай, во время которого Браганза, по всей видимости, и погиб. «Ты слил подробности о его тюремной перевозке?» Тариэль кивнул. «Самое чистое убийство – это то, которое совершает вместо тебя другой, не знающий о том, что ты его на это побудил». Кустодий удостоил его кивком. «Не могу придраться к твоей логике». Он отступил назад и дал инфоциту пространство, чтобы тот расслабился. «Если у тебя под рукой так много данных, ты, вероятно, сможешь рассказать мне что-нибудь о человеке, которого нас послали найти». «Эристед Келл», — незамедлительно ответил Тариэль. «Клан Виндикар. В настоящий момент на длительном задании, нацеленном на окончательное искоренение загородных криминальных группировок в Атлантической органической зоне. Если брать тех, кто работает в полевых условиях, числится среди спецагентов высшего перцентиля. Прецедент 52 подтвержденных убийства, в том числе Тиран Дааса, королева Марта Кхейвен, генерал Эльдар Силайенс Нил Кахин, брат капитан. Вальдор выставил свою руку. «Мне не нужно знать его досье, мне нужно знать его». Ванус долго обдумывал его слова, но прежде чем Тариэль успел ответить, глаз Вальдора уловил вспышку огня в одном из обзорных иллюминаторов, и Кустодий развернулся в ту сторону. Каждое из его чувств, предупреждавших об опасности, задвинуло все остальное на задний план. Он увидел за бортом копье белого пара с наконечником в виде злобного красного реактивного снаряда. Тот описывал спираль, наводясь на воздушное судно. Сирены тревожной сигнализации запоздало закричали предупреждение. Кустодий едва успел заметить свет и пламя, как транспортник внезапно сотрясся от титанического удара и резко завалился на правый борт. В грузовой трюм повалил дым, и Вальдор услышал визг рвущегося металла. Оба непристегнутых человека покатились по палубе, когда воздушный корабль штопором ушел в объятия ржавого марева.